Глава 14. Эвридика. Заархивированное письмо номер 014. Наверное, я сошел с ума, потому что все еще продолжаю писать тебе эти письма. Я знаю, что ты уже никогда их не прочтешь, не получишь, но я не могу прекратить делать это. Словно мои послания — последняя тонкая ниточка, связывающая нас вместе. Я не в силах ее разорвать. Ниточка постепенно истончается, и пока она окончательно не растворилась, превратившись в невесомую паутинку, я буду продолжать тебе писать. Настал страшный день. Неведомый противник атаковал утром наши крупнейшие города. Он появился буквально из ниоткуда в одно мгновение, нанеся сокрушительный удар по военным базам и объектам критической инфраструктуры. Мы не были готовы к такому. Вся система планетарной обороны была заточена под атаку из космоса. Никому и в голову не могло прийти, что враг атакует нас изнутри самой планеты. В атаке принимали участие боевые механизмы неведомой нам конструкции. Они атаковали из-под земли, просочившись в наши многочисленные подземные коммуникационные туннели. Они атаковали с воздуха, носясь над городами целыми слаженными роями. ПВО не успевало отрабатывать по всем целям и было быстро подавлено. Военное положение вели слишком поздно, когда столица уже догорала в дымящихся руинах. Часть колонистов укрылась в космических ковчегах, зарытых в землю в качестве надежных убежищ. Но проблема в том, что за 20 с лишним лет население планеты увеличилось почти втрое, и на всех места уже не хватало. Мне не хочется думать, что случится с теми, кто остался на поверхности планеты, но я как раз один из них. Я не могу укрыться в убежище, пока не выясню все обстоятельства твоей смерти, любимая. Что бы вокруг ни творилось, мне наплевать на этот хаос. Я должен выследить и уничтожить того, кто тебя убил. Он где-то рядом, я чувствую это, смотрит мне в затылок, потому что именно я его следующая цель. Пылающие улицы выглядят непривычно. Я и забыл, какой бывает настоящая, разрушительная война. Самый настоящий апокалипсис. Военные, облаченные в динамическую броню, продолжают отчаянно сражаться. Сопротивление бессмысленно, но такова упрямая человеческая сущность — стоять в любом противостоянии с инопланетным врагом до самого конца. До последнего вздоха и последнего патрона. Каждый блокпост на каждой улице — маленькая крепость. Но машины спящих все прибывает и прибывает, и их разнообразие поражает. Я, как загнанная крыса, передвигаюсь преимущественно под землей, и пока мне везет, потому что на третьи сутки случившейся катастрофы я все еще жив. Тот, кто преследует меня сейчас, убил и тебя, любимая. Мои друзья из службы планетарной безопасности сообщили мне об этом. Меня терзают противоречивые чувства. Ведь он всего лишь слепое орудие, и настоящие виновники твоей гибели находятся далеко на Земле. Недоступные и неуязвимые, недосягаемые гиганты на Светлом Олимпе. Не свергнуть их вниз не в моих силах, и эта мысль постепенно разрушает меня, затапливая черным, безысходным отчаянием. Уничтожив слепое орудие, я не отомщу за тебя. Это ничего не изменит и не решит. Спящие. Именно так мы их называем. Теперь, кажется, я начинаю понимать, с чем именно ты столкнулась. Против какой непробиваемой стены ты пошла, бросив вызов человеконенавистической преступной системе? Ты пыталась помешать. Запустить найденный под землей источник неизвестной энергии. Ты предчувствовала, что это закончится чудовищной катастрофой, но к тебе не прислушались. А когда ты пошла наперекор всем планам корпорации, то была быстро устранена как некое докучливое недоразумение. Но ведь ты оказалась права. Попытка запустить на полную мощность и использовать для своих корыстных нужд спящий реактор инопланетного происхождения привела к непредсказуемым последствиям. Оказалось, что глубоко под поверхностью планеты были спрятаны, законсервированные больше 1000 лет назад самовоспроизводящиеся военные заводы. С активацией замороженного реактора запустилась боевая программа уничтожения предполагаемого противника. Неудивительно, что этим противником были сразу же назначены колонисты. Пошла цепная реакция, вызвавшая к жизни страшную, разрушительную силу. Что же это было? Гадать можно до бесконечности. Остатки прежней, жившей на планете цивилизации. Но ведь исследовательские зонды не нашли никаких следов доказывающих, что планета была некогда обитаема. Значит, более реалистична теория полностью автоматизированной законсервированной военной базы, принадлежащей некой неизвестной нам доселе инопланетной расе. Такие базы могли находиться на многих планетах земного типа. Возможно, их хозяев уже давно и след простыл во Вселенной, но созданное ими оружие по-прежнему крепко спит, спрятанное под толщей грунта разных планет и готовое в любую секунду атаковать. Пожалуй, мы уже никогда не узнаем всей правды. Дид пришел в себя, все еще ощущая тяжесть руки собирателя черепов на своем правом плече. Теперь он отлично все помнил. Помнил то, что происходило с ним в таинственном осеннем лесу, и то, что творилось в настоящей реальности. Две картинки совместились в одну. Пазл сложился. Означало ли это, что его память постепенно излечивается, возвращаясь? Хотелось надеяться, что все обстояло именно так. Болезнь отступала. На этот раз он проспал довольно долго. Сказывалась накопившаяся усталость. Поднявшись с холодного, припорошенного красным песком бетона, Дид приветствовал рассвет нового дня, подставив лицо лучам ржавого, неприветливого солнца. Затем, протерев шершавое от песка заросшее бородой лицо, осмотрелся. Территория перед исследовательским центром была пуста. Ночные механизмы исчезли. А вырытый ими котлован остался на месте, но пар из него уже не валил, как прежде. Кажется, этот котлован был чем-то заполнен. Дин сбежал вниз по мосту, ступая на территорию научного городка. Что там говорил звездный странник по поводу местного колумбария? Вроде как он располагался справа от здания центра в небольшом парке. А где же сам дрон? Задрав голову, Дид всмотрелся в серовато-коричневое небо, но дрона там не обнаружил. Неужели и его тоже уничтожил темный попутчик? Но ведь Дид строго предупреждал держаться как можно дальше от места очередной расправы. Научно-исследовательский центр напоминал скорее древний храм, чем обитель знаменитых ученых. Массивное полукруглое здание, увенчанное огромным полупрозрачным куполом, украшенное в передней части 30 мраморными колоннами. Широкие окна во многих местах были разбиты. Развивался на ветру порванный черно-желтый флаг у главного входа. Идущие вниз ступни были занесены вездесущим песком. Минут через пять Дид поравнялся с котлованом. С близкого расстояния можно было легко рассмотреть его странное содержимое. Гигантская яма была заполнена разнообразным металлоломом. Настоящее кладбище разобранных на части механизмов, первоначальный вид которых теперь представить можно было лишь с огромным трудом. Дид даже сумел рассмотреть парочку разрезанных пополам неизвестным лучом летающих дронов. А может, звездный странник тоже покоится где-то здесь, среди всего этого бесполезного теперь металлического мусора. «Эпично!» Тихо донеслось из-за спины. Дид резко обернулся и тут же с облегчением рассмеялся. «Ты? Рад, что ты уцелел!» «И я очень рад этому обстоятельству!» Ответил зависший в метре над землей дрон. «Я послушался твоего совета и занял точку наблюдения в километре отсюда». «Ты видел, что здесь произошло?» «Хороший вопрос». Звездный странник взлетел выше, делая круг над котлованом. «Ты безмятежно спал на мосту, а территорию исследовательского центра вдруг накрыло черное облако. Не знаю, что именно там происходило. Но в облаке били разряды молнии и раздавался какой-то странный механический гул. А потом все вдруг прекратилось. Черный туман рассеялся, и машин спящих не стало». «Это что-то новенькое», — усмехнулся Дид. «Раньше мой темный попутчик вел себя поскромнее». «Возможно, он эволюционирует», — предположил дрон. «Набирается новой силой. Его способности и ярость только растут. Допущу, что это связано с частотой его использования. Чем дольше пауза, тем мощнее ответный удар». «Возьму на заметку». «Да уж, не скромничай. Хотел бы и я обладать подобным оружием. Хотя проблема его контроля все еще тобой не решена». «Где колумбарий?» «Там, справа, где обгоревшие деревья. Даже с этого места можно рассмотреть стену памяти. Идем, я отведу тебя туда. Урна с прахом твоей жены должна быть на месте». «Очень на это надеюсь». Стена памяти оказалась длинной. Сложенная из темно-красного кирпича, она состояла из маленьких квадратных ячеек, в каждой из которых хранился чей-то сожженный прах. Ученых, отдавших свои жизни за изучение планеты, было много. Кто-то погиб в опасных экспедициях, кто-то банально сгорел на работе. А кое-кого успели захоронить еще в самом начале войны, погибших в крупных городах, атакованных противником в самую первую очередь. Всю краткую информацию можно было почерпнуть, прочитав поясняющие таблички под каждым квадратным окошком. «Раньше здесь светились голограммы с изображением кремированных людей», сообщил звездный странник, ощупывая лучом скана ниши с урнами. «В каждом окошке. Но питания давно нет, поэтому они отключились. Была еще функция автобиографии. Можно было поговорить с голограммой и выяснить подробности биографии каждого умершего. Довольно жуткая функция, ты не находишь?» «Я бы не стал говорить с голограммой своей жены», мрачно ответил Дид. «Это же программа, а не живой человек». «Я тоже программа», возразил дрон. «Но со мной ты вполне себе комфортно общаешься». «Это другое». «Ну, как скажешь». Дид медленно брел вдоль стены памяти. Под подошвами армейских сапог хрустело непонятно как оказавшееся здесь битое стекло. Вот в одной из ниш лежит мумифицированный букет давно увядших цветов. Как он уцелел? Людей давно нет, а букет сохранился. Непонятно. «Вот здесь». ИИ подсветил лазерным лучом квадратное окошко, расположенное в самой середине колумбарии. «Джулия Адамс, давай скорее, нам пора уходить. Надвигается новая песчаная буря». Подойдя ближе, Дид прочел блестящую табличку. «Все верно. Джулия Адамс, ксенобиолог». Размахнулся и с силой пробил кулаком каменную перегородку. Выгреб себе под ноги осколки, бережно доставая из открывшейся ниши черную металлическую вазу, легко помещающуюся в ладонь. Висевший за правым плечом трон тут же любознательно просканировал урну. «На донышке есть какой-то допотопный QR-код», — сообщил он. «Впервые такое вижу. Кто-то оставил послание, чтобы мы смогли его прочесть». «Можешь его считать?» Сердце Дита учащенно забилось, и, перевернув урну с прахом жены вверх ногами, он поднес ее дно к глазку видеокамеры звездного странника. «Запросто», — ответил дрон, ощупывая сканом выгравированные на металле пиксели. «Но что там?» — нетерпеливо спросил Дид. «Почему ты молчишь?» «Это письма», — ответил дрон. «Довольно небольшие». «Кто их писал? Для кого?» «Их писал ты. И, судя по всему, для своей жены». «Дай мне их прочесть». «Минутку. Попробую вывести текст на виртуальный экран». Перед сканирующей камерой дрона появился светящийся прямоугольный экран, на котором возникло изображение первого письма. «Здравствуй, любимая», — слух прочел Дид. «Хотя нет, кого я обманываю, ведь я все еще не имею права так себя называть. Я даже пока не знаю, как именно тебя зовут. Лишь набор цифр 030366. Именно такую информацию выдал Глобальный центр планирования семьи». «Довольно умно», — похвалил звездный странник. «Отправить себе самому зашифрованное послание в будущее. Ты словно заранее предчувствовал то, что только еще случится. Открыть для тебя остальные письма?» «Да, открывай». Дид жадно впитывал в себя каждую строчку электронного текста, не узнавая свой стиль. Он не помнил, чтобы писал когда-нибудь нечто подобное. Но это уже не имело никакого значения, потому что перед ним раскрывалась истина со всей своей сокрушительной правдой. Перед глазами разворачивался увлекательный роман в письмах, начинавшийся как романтическая история и заканчивающийся напряженным детективным триллером. Звездная карта «Чужой» безжалостно растоптанная суровой реальностью жизни. «Что загрустил?» Дрон обеспокоенно завис над Дитом, присевшим на парапет неработающего паркового фонтана. «Нам пора идти». «Там, в небе! Смотри!» Дид указал рукой вдаль. «Куда они летят?» В красном утреннем небе медленно парили огромные стальные гиганты с длинными членистыми хвостами, похожие на гигантских механических китов. Более мелкие троны, словно рыбы-перелипалы, крутились под полукруглыми железными животами, сбиваясь в небольшие стаи. «Воздушные фабрики спящих и их ремонтные модули», — пояснил ИИ. «Мигрируют на север. По некоторым признакам, инопланетные машины приступили к терраформированию и созданию нового климата на планете. Зачем им это? Мне вот совершенно непонятно. Возможно, следуют активированной программе. Но мне почему-то кажется, что они готовят планету для прибытия своих истинных хозяев. Если это так, то данный мир для Земли окончательно и бесповоротно потерян. Впрочем, и в текущем довольно плачевном состоянии вернуть его уже точно не выйдет. Столько средств и людского ресурса, и все впустую. 15-е письмо. Произнес Дид, поворачиваясь к дрону. Надеюсь, ты внимательно прочел его. Разумеется. Там рассказано, как ты погиб. Что думаешь по этому поводу? А что тут думать? Информации слишком мало. Я не знаю, что именно произошло в том заброшенном ковчеге. С научной точки зрения объяснить все это сейчас невозможно. Данные в твоем письме слишком расплывчаты. Ты обещал выяснить, как погибла Джулия Адамс. Напомнил Дид, бережно сжимая в руке холодную урну с прахом жены. В письмах ничего про это нет. Ее тело обнаружили не сразу. Ответил Звездный Странник. В полицейских отчетах указано, что она пролежала в автоматизированном гараже для гражданских флайеров около 3 суток, прежде чем ее смогли найти. Автоматизированный гараж флайеров? При новостной городской студии. Ее убили прямо там. Застрелили. Камеры видеонаблюдения в тот момент перезагружались. Что Джулия там делала? В этой проклятой студии? А ты не догадываешься? Полагаю, собиралась выступить в прямом эфире с каким-то сенсационным заявлением, касающимся засекреченных исследований корпораций. Я вот все думаю. А что, если бы у нее все тогда получилось? Может, и не было бы всего того кошмара, что случился впоследствии? Может, можно было еще остановиться на краю бездны? Как ты думаешь? Я не знаю. Покачал головой Дид. Что уже гадать? Новая буря приближается. Нам лучше поспешить. Мне нужно в район космопорта. Что? Опять? Скажи мне, что это такая милая шутка. Нет, я вполне серьезен. Это недалеко от этого места. Я хочу еще раз посетить тот ковчег, где все началось. И после этого мы, наконец, покинем эту планету уже навсегда. Предупреждаю тебя, то, что находится там внутри, очень опасно. Наплевать. Она уже не сможет причинить мне вред. Зачем ему это? Мы не знаем наверняка. И все-таки я рискну. Безумие. Называй как хочешь, но я направляюсь к космопорту. Местность вокруг ковчега номер 37 было не узнать. Красный песок изменил ландшафт, превратив его в некое подобие знойной пустыни. Интересно, кому в голову пришла мысль закапывать космические корабли, чтобы использовать их в качестве убежищ? Думал Дид, разгребая руками песок вокруг входного люка. Наверняка этот кто-то очень хорошо нагрел руки на демонтированных двигателях и прочем ставшем ненужном оборудовании. «Я слетаю к военной базе», — сообщил Звездный Странник. «И через час верну за тобой. Надеюсь, ты будешь ждать меня вот на этом самом месте, живой и невредимый». «Не волнуйся». Дид разогнулся, массируя затекшую поясницу. «Все будет в порядке». Урну с прахом жены он поставил у своих ног, все время украдкой поглядывая на нее, словно боясь, что она в любую секунду может раствориться в воздухе. «Поверю тебе на слово», — проговорил ИИ, и, заложив крутой вираж, ушел высоко в небо. «Что это у тебя там?» — хрипло донеслось из-за спины. «Это металлическая штука у твоих ног». Дид обернулся, увидев за своей спиной Анджея Кашинский. «Человеческий прах». Спокойно ответил он, просовывая пальцы под продолговатую металлическую скобу, открывающую люк. «Постой, что ты делаешь?» Анджей подошел ближе, кладя механическую руку Диду на спину. «Зачем ты несешь это туда?» «Ковчег может вернуть ее мне», — ответил Дид. «Воссоздать так же, как воссоздал когда-то меня. Я его попрошу об этом. Я очень сильно его попрошу, и он не посмеет мне отказать, потому что я... его творение. Ты сошел с ума? Нет. Я все как следует взвесил, обдумал и принял единственно верное решение. Но чего ты вдруг решил, что ковчег вернет тебе кого-то из кучи истлевшего праха? Но ведь он мой творец!» Возразил Дид, легко открыв люк и заглядывая в темную круглый зев, откуда тут же потянуло нагретым металлом и паленым пластиком. «Я плоть от плоти его воскрешенный, словно библейский Лазарь. Погоди!» Анджей продолжал мертвой хваткой удерживать Дита от рокового спуска вниз. «Если ты прав, то ты создашь очередного монстра, такого же, как ты сам. Ты ведь должен бороться со злом, а не плодить его!» «Я не отказываюсь от своей борьбы», — проговорил Дит. «Но я должен сперва вернуть ее. Мне все равно, кем она будет. Но я хочу, чтобы она снова была рядом со мной. Навсегда». «Идиот!» — яростно прокричал киборг. «Это женщина! При условии, что ковчег действительно возвратит ее к жизни, чужой для тебя искусственно воссозданный человек, собран из неполных обрывков былых чувств и фрагментов воспоминаний. Опомнись, я прошу тебя, не приводи в этот мир еще одну опасную сущность, ведь их без того вокруг немало. Подумай о том, какую катастрофу ты несешь для своей родной планеты. Ведь ты собираешься лететь на Землю. А что, если так все и задумано изначально той силой, что воскресила тебя из мертвых и которая, возможно, вернет к жизни твою погибшую жену? Что, если вы оба искусственно воссозданные фальшивки? Хитрое оружие, способное уничтожить прародину противника Землю. Не в этом ли главная суть всей твоей истории, Дит? Без этой женщины вся моя дальнейшая жизнь не имеет никакого значения. Покачал головой Дит. Уйди с дороги. Никто не сможет меня остановить. Даже ты, кем бы ты там в конце концов ни был. Он силой оттолкнул Анджея, и тот отступил, смирившись. Не оглядываясь, Дит начал свой спуск по железной ржавой лестнице. Теперь он знал, что весь его долгий путь не был таким уже бессмысленным. С самого начала, где-то в глубине души, он хорошо понимал, ради чего однажды открыл глаза в пустом заброшенном ковчеге. Ради чего и, главное, за кем отправился в проклятый гибельный инопланетный ад. Все обретало четкость. Возможно, его вела слепая судьба, и он был благодарен ей за преподнесенный в конце пути щедрый подарок. Но страх все же оставался. Да, ковчег пропускал его вниз, но это не означало, что он способен вернуть ему живую лишь в его обрывочных электронных посланиях любимую жену. Но он должен попробовать, просто обязан. Иначе все, что с ним до сих пор произошло, лишалось всякого смысла. Внизу ничего не поменялось с тех самых пор, как он в первый раз очнулся здесь. Гигантский стальной паук все так же затаился на покрытом копотью высоком потолке, приготовившись стремительно схватить беспечно проходящую вниз ничего не подозревающую жертву. Клубились облака белого пара, хрустел под ногами раскрошившийся пластик. Дойдя до середины просторного полутемного коридора, Дит опустился на колени. Курящаяся вокруг полутьма, казалось, заглядывала ему через плечо, с интересом наблюдая за тем, что же он собирается делать. Осторожно развинтив урну, Дит высыпал на руку горсть человеческого праха и, немного подождав, стряхнул его на металлический пол. Облачко серой пыли тут же взметнулось в воздух, втянувшись в узкие щели до сих пор функционирующей вентиляции. «Пожалуйста!» — громко взмолился человек. Его эхо голоса гулко заметалось по стальным пустым коридорам. «Я очень тебя прошу, сделай это для меня. В первый и в последний раз в жизни. И я хорошо отплачу тебе за это. Я принесу тебе жертву, огромную жертву. Ты будешь доволен этой кровавой гекатомбой. Те, кто решил заселить планету без спроса, будут покараны. Те, кто захотел колонизировать ее, умрут. Те, кто разворовывал ее богатые недра, кто предавал и обманывал, кто калечил людские судьбы ради своей выгоды и благополучия, я накажу их всех, потому что именно ты дал мне в руки мой карающий клинок. Я — твое оружие, щит и меч. Мы нанесем им удары в их главном логове, и они уже никогда не смогут посягнуть на этот мир. Просто верни мне ее!» Ему показалось, или тьма вокруг действительно пришла в легкое движение. Со всех сторон к стоявшему на коленях мужчине поползли языки густого, причудливо извивающегося черного дыма. Эти языки со свистом вырывались из вентиляции в потолке и стенах, из сливных отверстий в полу, из ненасытных глоток мертвых переходов. Языки собирались в заброшенном ковчеге в некое подобие гигантской змеи, плотно окружая съежившегося в позе молящегося перед ними мужчины. «Пожалуйста!» — прокричал Дид, чувствуя, что теряет сознание. «Верни ее мне!» И ожившая тьма поглотила его. Стальная урна выпала из рук, с грохотом покатившись по бетонному полу, оставляя за собой длинный пыльный след.